Глава 10. Клариса считала направление с озером весьма перспективным, но от других версий тоже не отказывалась. После обеда она взяла чемоданчик с фонарем для выявления незаконных заклинаний, кристаллом для отпечатков и еще парочкой всяких мелочей и полезла в горы. Дознавательница намеревалась осмотреть пещерку, в которой Жанна Адейра Ора так неудачно отдалась какому-то подозрительному дракону. Оперативная группа уже снимала там отпечатки, так что Клариса хотела свериться с их данными и выявить тех, кто лазал в пещеру уже после обнаружения тела. Современные технологии позволяли снимать отпечатки даже с шершавых камней, что еще в прошлом столетии казалось невозможным. Криминалист, придумавший добавлять в графитовый порошок пыльцу фей, получил от крылатого короля орден и должность начальника королевского следственного управления. Какое дело он при этом расследовал, уже совершенно забылось. Но в управлении до сих пор ходили слухи, что господин Драко имеет какую-то долю фейской крови. Хотя Клариса считала, что это чушь. На кого? А на нежную фею господин Драко не походил. 3 часа дознавательница снимала отпечатки, после чего засветила фонарь и мрачно помянула багрового демона и 15 приспешников. Оперативная группа не отразила в отчете никаких заклинаний, а Клариса отчетливо видела сразу 2. Стены пещеры светились кислотно-зеленым, заклинание было разрешенное, но довольно интенсивное, а на полу сохранилось почти выцветшее малахитовое пятно. Секунду Клариса боролась с искушением убрать все амулеты и посмотреть, подействует на нее что-нибудь из этого или нет. Потом подумала, что в таком случае ее точно понизят должности за идиотизм. И еще кое-кого понизят, потому что не снять заклинания при осмотре пещеры — это вопиющая некомпетентность. А если их сняли, но не вписали в отчет, в оперативной группе точно полетят головы, а Клариса заберет себе должность крокодила-сдавалы вместо Ордеона. От этих чудесных перспектив настроение дознавательницы не улучшилось. На обратном пути она заблудилась, промочила ноги в каком-то ручье и вернулась в академию такая злая, что повариха Оси и ее подруги-преподавательницы леди Маргарет и леди Дана, с которыми они договорились поужинать на кухне, полвечера не решались задавать ей вопросы. А вот потом, заметив, что Клариса чуть-чуть отошла, решили наверстать и принялись заваливать ее вопросами. Про расследование дознавательница сразу сказала, что говорить не будет, поэтому было решено обсуждать мужиков. И начали дамы почему-то с лорда Магарыча. «Нет, он за мной не ухаживает», — вздохнула Клариса после 10 минут осторожных расспросов Оси, хихиканья пожилой сухощавой Данны и многозначительного молчания Маргарет. И розу он подарил без всякого романтического контекста. Это была шутка в развитии беседы о заднице багрового демона. Не надо было ей говорить про задницу. Глаза у благородных леди сразу же заблестели, особенно у леди Даны, которая преподавала этику. По-видимому, с тем же успехом, с которым мерзкий лорд Грайси преподавал манеры. «То есть ты решила воткнуть эту розу в волосы в знак того, что оценила шутку Магарыча?» — спросила Ося, пытаясь вернуть беседу в конструктивное русло. — И все? А у нас половина Академии недоумевает, как можно принимать знаки внимания от какого-то невзрачного завхоза, когда в твоем распоряжении с 500 юных красавцев на любой вкус, плюс ректор, лорд Агри, Реглион. — Во-первых, он не невзрачный, — вздохнула Клариса. — Во-вторых, ректора ты можешь оставить себе. Зачем мне мужик, который будет запрещать мне ругаться? И в-третьих... Дело было не только в шутках. Мне захотелось немного подразнить лорда Грайси. Только я не подумала, что это поставит Магарыча в неудобное положение. Леди Дана снова хихикнула. «Переживет. Зато теперь все знают, что у завхоза хороший вкус. То есть в отличие от вас, леди Клариса. А что касается Магарыча, то после истории с Ванессой ходили слухи, что он вообще леди не любит». Клариса проглотила обвинение в плохом вкусе и попросила подробности насчет леди Ванессы. Дамы, перебивая друг друга, принялись рассказывать прошлогоднюю историю о том, как Ванесса заключила пари на соблазнение сурового завхоза и не придумала ничего лучше, чем устроить публичный стриптиз у беседки. Магарыч был так впечатлен открывшимся зрелищем, что изменил своим принципам и нажаловался ректору. В результате прилетело не только Ванессе, но и вообще всему 3-му курсу. «Лорд Рикошет, наверное, неделю читал нотации за разврат. «Еще как!» — с гордостью сказала Ося. «А еще он заменил им неделю каникул на неделю сельхозработ. Жаль, что бедняжка Жанна пришла в академию только на следующий год». Дамы загрустили, и Клариса легко перевела тему на романтическую историю леди Агаты, исключительно в интересах расследования. «Они с Регалеоном такие лапушки!» — вздохнула Ося. «Я столько раз говорила Рикошету, что он слишком строг насчет них, но он стоит на своем». «Говорят, они продолжают встречаться тайно», — хмуро сказала Клариса, вспомнив беседу с лордом Регалеоном. «Если только втайне от ректора», — хихикнула Данна. «Между прочим, Рикошет сказал, что простит Регалеона, когда они с Агатой поженятся», — скинулась Ося. «Они уже планируют помолвку». После чего дамы принялись обсуждать помолвку Регалеона с Агатой, которая планируется где-то после того, как девушка закончит академию. Потом леди Дана перевела разговор на помолвку Рикошета и Оси, которая, как поняла Клариса, должна была состояться сразу после того, как багровый демон ворвется в этот мир во главе армии, захватит академию и призовет ректора с поварихой к порядку. Ну а пока этого не случилось, сладкая парочка предпочитала страдать. Вернее, страдал Рикошет, которого внебрачные отношения морально тяготили. У бедолаги ректора имелись какие-то обязательства то ли перед другой леди, то ли перед роднёй. Клариса не стала разбираться, какие. Она планировала расследовать убийство, а не амурные дела Рикошета. Тем более, что Ося ничего ужасного в этом не видела. У нее уже был один брак, который принес трех дочек, и лезть во второй она не планировала. Необременительная связь с ректором ее вполне устраивала. Ну, если не считать тех моментов, когда Рикошета накрывала душевными терзаниями. А вот леди Данну не устраивало ничего. Кого-кого? Кларису все это невероятно раздражало. Она приехала в академию, чтобы расследовать убийство, а не участвовать в бабских интригах. «Спасибо за ужин, дамы», — сказала она, дождавшись паузы в щебете леди Данны. «Я пойду, у меня сейчас будет проверка показаний на озере». Дамы, понимающе закивали, и Клариса удалилась, с трудом удерживаясь от желания отправить в задницу этим леди багрового демона и его приспешников. Повариха Ося, конечно, была милашкой, но молчание Маргарет казалось Кларисе подозрительным, а от бестолкового хихиканья леди Данны болела голова. К тому же, по виду она составляла прекрасную пару для лорда Грайси, поэтому Клариса невольно искала в каждой ее фразе подвох. Для чего, например, ей потребовалось пилить Осю за внебрачное отношение с ректором? Из любви к свадьбам? «Леди Клариса, вы рано», — сдержанно поклонился лорд Магарыч, когда дознавательница спустилась на пирс. «Можете пока погулять, посмотреть на озеро». Клариса недовольно взглянула на голубое горное озеро. Вода успокаивала, но как-то недостаточно. Все же дознавательница прошлась по пирсу и попыталась полюбоваться пейзажем. По правде говоря, пейзаж был красивым, и озеро чистое и холодное даже на вид, и темный лес вокруг, и гигантская каменная плотина вдалеке, и в особенности ухоженный деревянный пирс с зачарованными фонарями. Солнце еще не село, но 6 фонарей из 7 уже горели теплым желтым светом. У единственного темного фонаря мрачно стоял недовольный Магарыч. «Мне кажется, из этого фонаря стащили светящийся кристалл», — нахмурилась дознавательница. «У вас тут часто что-то воруют или все слишком благородные?» «С фонарем первый раз», — пожал плечами Магарыч. «Эти кристаллы очень яркие. Какому романтичному иди... Кому они могут понадобиться?» Клариса хмыкнула и занесла эту информацию в блокнот. Потом вспомнила, что не записала итоги ужина с Оси, леди Данна и леди Маргарет, и прислонилась спиной к ограбленному фонарю, подставляя запасной блокнот под лучи заходящего солнца. Лорд Магарыч тем временем обошел оставшиеся 6 фонарей, обнаружил на 2 следы обуви, а в ближайших кустах живой изгороди следы падения какого-то невезучего тела. Удача явно улыбнулась вору не с первого раза. «В человеческом виде, значит, лазали», — повеселел завхоз. «Ну да, тут лапой не открыть. Ладно, мне тут навоз как раз некому перетаскивать». «Могу попробовать снять отпечатки с фонаря?» — предложила дознавательница. Но Магарыч покачал головой и показал 2 длинных светлых волоса и несколько лоскутов одежды. «Я видел за ужином лорда Ардиона, и он был каким-то подозрительно поцарапанным». «Да, вам повезло, у вас за ужином был роковой блондин, а у меня две мерзкие жабы и ося». «Вы не в настроении из-за жаб?» — уточнил завхоз таким видом, как будто у него не было никаких сомнений насчет личности этих самых жаб. «Давайте спустимся к лодке». «Я в настроении, лорд Магарыч», — мрачно сказала Клариса. «Просто меня раздражает драконий снобизм. Если лордов я могу послать в задницу или побить, то что делать с леди, совершенно непонятно». «На самом деле у меня есть идея», — спохватилась она, прочитав в желтых глазах завхоза тень удивления. «Но после их реализации рикошет меня точно вышвырнет». Завхоз хотел что-то сказать, но дознавательница махнула рукой, предлагая закрыть эту тему, как заведомо бесперспективную, и он пошел отвязывать лодку от пирса. Клариса на секунду задержалась, отмечая в блокноте ворующего кристаллы рокового блондина, осторожно опустилась в лодку и села, поджав ноги. Магарыч спустился следом, закрепил тускло горящий фонарь и, оттолкнувшись веслом, погреб от берега. Солнце все больше клонилось к закату, дознавательница сидела в лодке, опустив глаза и рассматривала воду. Было тихо. Лодка плыла под темнеющим небом почти бесшумно, и ничего не отвлекало Кларису от планов по борьбе с жабами и драконьим снобизмом. Впрочем, скоро ей надоело думать про жаб, рикошета и осю, крокодила с давалу Ародиона и лорда Регалиона с его привычкой снимать камзол по любому поводу. Последней ее оставила гадкая мысль о крысах в оперативной группе. Дознавательница смотрела на озеро и бездумно любовалась последними гаснущими отблесками заката. Сидящий напротив Магарыч греб молча. Клариса пару раз ловила его печальный, почти мечтательный взгляд и думала, что нужно что-то сказать. Но разговаривать не хотелось. Да и о чем? Она никак не могла подобрать тему для беседы. Последняя мысль о том, что желто-карие глаза завхоза в неверных отблесках тусклого фонаря кажутся золотыми, для обсуждения совершенно не подходила.